Глава 8. Стародубцев, матерый опытный солдат, давно уже мог заменить целый отряд партизан. Только для этой замены необходимо основательно окопаться, вооружиться, что он и делал, не теряя времени, почти постоянно пребывая в состоянии готовности к бою. Грош цена этим продажным сволочам, которые под маской миротворцев золотыми перьями подписывают пакты о ненападении или что-то наподобие того. Пакт пактом, а факт фактом. И когда ты лицом к лицу сталкиваешься с фактом войны, от страха ты до сортира не добежишь, зажимая в зубах бумагу с пактом о ненападении. Так думал Солдатеич, и думал, в общем-то, правильно. Примеров самого подлого вероломства врагов предостаточно. Нужно быть готовым к труду и обороне, вот и все. А подписать бумажку – это мы всегда одной левой. Много лет тому назад, когда основные работы по строительству дома закончились, Степан Солдатеич стал заниматься такими мелочами, о которых предпочитал не говорить даже с закадычными друзьями. Он понимал, что делает что-то не то, но удержаться не мог. Фронтовая привычка стала второй натурой. Чердак понемногу наполнялся оружием. Поначалу все было скромненько. Железки торчали по углам, под застрехами. На железках нередко отдыхали голуби, густую смазку делали пометом. Голубей сразу после войны у него было много. Светло-серыми облаками голуби сидели на крыше, кружились над окрестными полями и лесами. Но железо потихоньку вытесняло голубей, от которых, к тому же, была несусветная вонь, и все труднее становилось дышать. Астма хватала за горло. С голубями пришлось попрощаться. Десятка четыре пернатых красавцев Солдатеич раздал в хорошие руки, а себе, точнее говоря, Николику, оставил два десятка породистых курских турманов. Николику, парнишке из-под Курска, было приятно дело иметь с этими голубями, тем более, что курский турман и летчик, и штурман в воздухе может парить по 5-6 часов. «Немцы, – рассказывал Солдатеич, – на оккупированных территориях издавали приказы о поголовном уничтожении голубей». «А зачем?» – удивлялся парнишка. «Фашисты партизан боялись, как огня. А голуби – это, сынок, надежная голубиная почта». Солдатеич ворошил вихры Николика, шутил без улыбки. «Так что давай, сынок, корми, ухаживай за ними, а вось да опять пригодятся для партизанской войны». Чердак с тех пор стал закрываться на замок. На чердаке он замастырил 4 аккуратненьких оконца на все 4 части света и вместо голубиных гнезд оборудовал пулеметные гнезда, в которых сидели такие сердитые птицы, любую живую силу способны были заклевать на расстоянии 100, 150 и даже 200 метров. В дальнем углу чердака было нечто похожее на иконостас. Темная от времени икона Георгия Победоносца, портрет вождя народов, красное знамя, побитое пулями. В простой школьной тетрадке молитва о мире, кем-то написанная от руки, но неоконченная. «Господи, даруй мир Твой людям Твоим, «Господи, рабам Твоим», слово «рабам» зачеркнуто, «людям Твоим даруй благодать, чтобы они в мире и любви познали Тебя». И тут же крупные, как пауки, латинские буквы, из которых сплеталось древнее изречение «Си вис пацем парабеллум» – «Хочешь мира? Готовься к войне». Подготавливать к войне нужно было не только чердак. Из погреба он сделал нечто вроде бункера или бомбоубежища. Стал запасаться крупою, сухарями, спичками. Нехитрые, но вполне надежные запасы русских людей, давненько уже пребывающих в состоянии ожидания какого-нибудь катаклизма. Если не война, так засуха, а не засуха, так наводнение. Хороший бункер был, не такой, конечно, как у Гитлера, и не такой, как у товарища Сталина, куда там, до таких подземных крепостей. Но все-таки добротный получился бункер. В первые дни по осени, опуская в погреб мешки с картошкой, банки с соленьями и вареньями, солдатеич как-то незаметно для себя забылся, глядя в землю, думая о чем-то. «Степа!» – окликнула жена откуда-то с небес. «Ты там не заснул?» «Ага!» – пошутил он, выбираясь наружу. «Вздремнул, малехонька. И чё приснилось?» «А вот я сейчас расскажу», – продолжил он уже вполне серьезно. «Есть на белом свете Самара-городок. Так вот там, еще до начала войны, под большим секретом был построен глубокий сталинский бункер. Строили его заключенные, которые потом были расстреляны, чтобы не выдали тайну. Всех пустили в расход, а один уцелел. Вот он-то как раз и рассказал мне эту историю. Правда, нет ли, не знаю». Только тот рассказчик вскоре куда-то исчез. Говорят, что органы НКВД забрали. «А чего ты вспомнил вдруг?» — спросила Доля Донатовна и почему-то испуганно посмотрела на дверь. Солдатеич перехватил ее взгляд, усмехнулся. «Не боись, теперь-то что? Вождя народов вынесли из мавзолея». «Ну и что, что вынесли? Как вынесли, так и занесут. Так что ты не болтай тут». Он закурил возле открытой печки, чтобы дым утягивало, и продолжил тему бункеризма. «Знаешь, какой бункер был у Гитлера? 16 метров глубины. Это в Берлине. Это я видел своими глазами. А еще, говорят, где-то около Винницы, ну, там уже помельче. А сталинский бункер почти что 40 метров. О, представляешь? Нет? Ну, представь домину в 12 этажей». «А тут...» — Стародубцев посмотрел на половицы. «И двух-то этажей не будет. Может, еще углубить?» «Перестань!» – рассердилась жена. «Что ты в самом деле, как дитё? Успокойся. Иди, таскай картошку. Или мне самой?» «Да что ты, Долюшка? Иду!» Скорее всего, что он на этом бы и успокоился, но чуть позднее солдатеича осенила идея подземного хода. Наверное, сам бы он не догадался, не скумекал. Господь Бог надоумил.